«Ох, удачлив ты, Славка!» — с восхищением произнес Антиф. «Мало что от печенегов ушел, так еще и с такой знатной добычей». «Нет, у вас в роду все дивно удачливы. И батя твой, и брат. Удачи, удачи, а Славка на мечах лучше всех в младшей дружине», — перебил малой, который не любил, когда говорили об отцах и о роде, поскольку собственного отца не знал, а весь его род — теремная девка-холопка, умершая от грудной болезни, когда Славке не исполнилось и 10 лет. «А я зато из лука лучше бью», — не преминул похвастать Антиф. «Эка дива! А я? А я?» — малой задумался, чем бы таким похвастать. «Самую большую кучу наложить можешь», — подсказал Антиф. «Сейчас как дам больно», — рассердился малой и показал Антифу кулачище. Антиф фыркнул. «Я тебе что, купчик новгородский? Хочешь силой помериться? Давай. Конно и на копьях. По-нашему». «По какому еще по-вашему?» — скривил рожу малой. «По-рамейски, что ли?» «А ну, умолкли оба!» — гаркнул Славка, угадав, что дружки его могут поссориться всерьез. «Хорош орать!» «Дело есть». Малой и Антиф поглядели на него, потом злобно друг на друга и опять на Славку. — Что за дело? — буркнул Антиф. — Брат меня попросил. Славка сделал паузу. Дружки сразу забыли о ссоре. Славкин брат — воевода. Если он о чем-то просит, это действительно дело. Славка еще помедлил. Он и сам забыл об Артемовой просьбе. Хорошо малой вовремя про ромейскую кровь Антифа вспомнил. «Ромей один есть», — сказал он негромко. Антиф сразу набычился. Решил, на него намекает дружок. Славка сделал вид, что не заметил Антифова взгляда из-под лобья, продолжил. Сказали брату, ромей этот прихожан булгарской церкви обижает. Брат хочет знать, что это за ромей и кому служит. А вот боярин Блуд знал, кому служит ромей, донимающий булгарский приход. Он очень многое знал, может, больше любого в Киеве. У него было множество послухов и еще больше доверенных людишек. Однако по-настоящему доверял Блуд только своим, маравам. И в ближниках у него были только свои. Вместе с ними он покинул маравское княжество, когда дела там пошли худо. У него было очень хорошее чутье на беду, и еще на то, как разбогатеть. И верным способом приумножить богатство была дружба с ромеями, которые не жалели золота, когда речь шла о безопасности империи. Посему Блуд делал все возможное, чтобы уверить Царьград в том, что Киев и киевский князь спят и видят, как бы сокрушить Византию. В империи еще помнили, как отец нынешнего князя Святослав грабил Фракию и Македонию в союзе с булгарами и печенегами. Булгар, Василевс Иоанн Цимисхий, согнул под колено, Святослава изгнал и подставил под сабли печенегов. Но даже посрамленные булгары по-прежнему враги. И сын Святослава привечает в Киеве булгарских священников, а вот константинопольских не жалуют. И с большими печенежскими ханами дружбу налаживает. Для чего? Конечно, для того, чтобы заедино с ними ударить по второму Риму. Много было в Киеве людей, шпионивших в пользу Константинополя. Купцы, священники, разные купленные людишки. Но самым доверенным человеком считали в палатине боярина Блуда. Потому что Блуд говорил правильные слова, в которые легко было поверить хитрым и коварным, не верящим никому и ничему византийским политикам. А говорил он именно то, что они хотели услышать, о хитрости и коварстве, о лжи и жажде наживы. И еще потому, что Блуд был самым дорогим агентом Константинополя у русов. И когда палатинские политики видели, сколько золота уходит на подкуп Блуда, то уже не могли усомниться в его преданности. И они верили. Вот почему у Ярополка не было никаких шансов убедить Константинополь в своем миролюбии. Но Блуд не считал, что приносит вред Киеву и князю. Глупо резать корову, которая дает молоко, лишь для того, чтобы понравиться другой корове. Блуд считал, что понимает ромеев намного лучше, чем его князь. С ромеями нельзя дружить, потому что друга империя высушит, как паук, муху. У империи, как у императора, нет друзей, только подданные и враги. Причем слабых врагов империя старается уничтожить, а сильных — подкупить. Поэтому ромейский посол уедет домой, увозя с собой дополнительное уложение о торговле, в котором для купцов-русов, многие из которых были людьми блуда, было выговорено немало льгот. Не опасаясь ромеи Киева, получить эти льготы было бы намного сложнее, и заслуга в этом не ласкового Ярополка, а хитрого блуда. В общем, дела боярина шли отлично. Однако были и сложности. Костью в горле сидел у боярина князь-воевода Свинельд. Сотни гривен не пожалел бы боярин, чтобы избавиться от старого воеводы, чтобы прибрали его к себе проклятые языческие боги. Только Свинельд мешал блуду полностью прибрать к рукам Ярополка. Остальные не в счет. С остальными можно договориться или купить, или очернить, или подставить. Со Свинельдом так не выйдет. Свинельд ни за что не разгадает блудовых хитростей, но он, старый лис, переживший трех великих князей, нюхом чует подвох. И Ярополк ценит его выше прочих, выше блуда. И избавиться от него непросто. Такое блуд не доверил бы даже самым близким, да ему не справиться. Одно хорошо, ромеи тоже хотят избавить мир от князя-воевода Свинельда. Они искренне верят, что Свинельд направляет сына на путь отца, на путь, ведущий к воротам Царьграда. Убрать Свинельда руками ромеев — вот это воистину византийская ловкость. Правда, добраться до князя воевода нелегко, окружают его исключительно доверенные люди. Все, что он ест и пьет, проверяет особый человек. Так не принято в Киеве, но Свинельд завел этот обычай еще во времена Булгарской войны, потому что знал, как легко погубить человека с помощью яда. Убить же его железом и вовсе невозможно. Это Ярополк ходит в церковь в одной рубахе, а Свинельд на людях всегда в броне. И в окружении бдительных гридней. Его не подшибешь деревлянским срезом. Вспомнив об этом событии, блуд слегка помрачнел. Что было бы, если бы охотник ухитрился убить Ярополка? Для блуда ничего хорошего, потому что старшим в Киеве, как ни крути, выходил все тот же Свинельд. Младший брат Олег княжит в Овруче, и дружина у него такова, что оспаривать с ней киевский стол просто смешно. Владимир? Владимир — другое дело, но Владимир далеко, и ветераны Святослава скорее возьмут сторону Свинельда, чем Владимира. И другие киевские воеводы тоже со Свинельдом дружны. А уж кичливые киевские бояре никогда не поратуют за Рабичича. Так что блуд был весьма благодарен младшему сыну воеводы Серегея. Но очень постарался, чтобы старший сынок воеводы не нашел никаких следов деревлянского охотника. Сам-то блуд все узнал уже на следующий день и даже послал своих верных маравов к древлянам. Не карать, договариваться. У них как-никак общий враг. Это ведь не Ярополк жег из коростень и резал древлянских жрецов. Это делал Свинельд и его сыновья. Маравы блуда покажут волхвам истинного врага. А уж там... Говорят, деревлянские жрецы могут колдовством извести человека. Вот и выяснится, враки это или правда.